Это только людям молодым кажется, что время бесконечно. Но спросите старых и седых, скажут: нет, земная жизнь не вечна. И от юности и до седины длинную не назовешь дорогу. Краткие нам Богом дни даны, даже 80 лет немного. И бегут, торопятся года, календарные листки меняя. Время не вернется никогда, пролетают мимо дни за днями. И неважно, сколько проживешь, долгим будет век или коротким, важно знать, зачем, куда идешь, что там за последним поворотом. Важно знать, что стоит эта жизнь, важно в ней искать не только хлеба, важно знать, как на земле прожить, чтоб в конце пути увидеть небо. Если знаешь, счастлива душа, и по жизни ты идешь достойно, приближаешься за шагом шаг к вечному желанному покою. Господи, дай дни считать нам так, чтобы сердце мудрое в нас было, чтоб за ценность не принять пустяк, чтобы главного мы не забыли. Год еще один к концу пришел, радости в нем были и печали, было трудно, было хорошо. Завтра Новый год мы повстречаем. Господи, пошли нам благодать свято жить и ложным не прельститься, в жизни краткой все тебе отдать, и любить, и верить, и молиться.